605. Матерь Агни-йоги. Упорство несломимого устремления разрушает ограничения плотного мира. Твердо надо верить и знать, что близко Владыка и около мы. И только преграды земные мешают это увидеть. Но они временны. Освобождение от тела и переход в царство свободы сделают невидимое видимым и далекое близким. Радуйтесь утверждению жизни.